А Бильбо опять задремал. Внезапно поднялся Гэндальф. Пора спать. Пора нам, но не Бьорну. Здесь, в холле, мы можем спать спокойно. Ничего не боясь, но предупреждаю. Помните о том, что посоветовал нам Бьорн. На прощание ни в коем случае не выходите из дому до восхода солнца, а то вам придется плохо. Бильбо увидел, что у боковой стены между ней и столбами им уже постелили на низком помосте. Для Бильбо приготовили соломенный кипячок и шерстяные одеяльца. Он свернулся калачиком и с удовольствием закутался в одеяло, несмотря на летнюю пору. Огонь затухал, Бильбо заснул. Среди ночи Бильбо проснулся. В очаге тлели угли, гномы и Гэндальф дышали ровно и, видимо, крепко спали. Луна теперь стояла высоко и заглядывала в дыру в потолке. На полу лежало пятно лунного света. Снаружи слышалось ворчание и какой-то шум, будто за дверями ворочался большой зверь. Бильбо подумал, не Бьорн ли там в медвежьем обличье, и не съест ли он их. Потом он закутался в одеяло с головой и, несмотря на свои страхи, снова уснул. Когда Бильбо проснулся окончательно, кто-то из гномов споткнулся о него и брякнулся на пол. То был Бофур. Когда Бильбо открыл глаза, он ворчал и сердился. Давай, Бока, а то завтрака не достанется. Завтрак где? Большая часть у нас в желудке. А то, что осталось, на веранде. На веранде. Мы с восхода ищем Бьорна и не можем его найти. Не можем найти. Зато нашли на веранде накрытый к завтраку стол. А где Гэндальф? Где-то шатается. Волшебник не возвращался до вечера. Только на закате он вошел в комнату, где ужинали хоббит и гномы. Опять им подавали чудесные звери. Бьорна не было ни слышно, ни видно с прошлого вечера, и гномы недоумевали. Где наш хозяин? И где вы пропадали целый день? Закричали все при виде Гэндальфа. Отвечаю на вопросы по порядку. Угу. И после ужина. У меня с утра ни кусочка во рту не было. Бедный. Наконец Гэндальф отодвинул тарелку и кувшин. Он съел целых два хлеба, намазанных маслом, медом, сметаной, и выпил, по крайней мере, литр медового напитка. А затем достал трубку. Сперва отвечу на второй вопрос. Бог ты мой, это помещение прямо создано для того, чтобы пускать кольца из дыма. Они еще долго не могли ничего из него вытянуть, так как он увлекся пусканием колец. Колечки у него облетали вокруг столбов, меняли форму и окраску, наконец погнались друг за другом и вылетели в потолочную дыру. Я разбирался в медвежьих следах. Сегодня ночью тут, видимо, гостила уйма медведей. Я сразу понял, что Бьорн один не мог натоптать столько следов, и притом следов самой различной величины. Я бы сказал, что всю ночь до рассвета здесь плясали медведи мелкие, крупные, средние и великаны. Они сошлись со всех сторон, кроме одной. Никто не пришел с запада, с гор. И туда ведут следы только одного медведя. Эти следы уходили прямо в сосновые леса на восточном склоне Туманных гор, где у нас произошла такая миленькая встреча с варгами. Таким образом, я, кажется, ответил и на первый вопрос. Ну да, да. Бильбо показалось, будто он понимает, к чему клонит волшебник. Как же быть, если он приведет сюда варгов и гоблинов? Нас всех перебьют! Вы же знаете, и раньше же вы говорили, что он с ними не дружит. Ну так что? И сейчас говорю, не болтай глупости, иди-ка лучше спать, а то голова у тебя уже плохо варит. Хоббит и впрямь чувствовал себя разбитым, и ему оставалось только лечь спать. Он уснул под пение гномов. Засыпая, он по-прежнему думал о Бьорне. Ему приснилось, что сотни черных медведей медленно и тяжело кружатся в пляске при лунном свете. Он проснулся среди ночи, когда все спали, и услышал то же шарканье, сопение и ворчание за дверью, что и предыдущей ночью. На утро их разбудил сам Бьорн. Сказал Бьорн. Он приподнял хоббита за шиворот и засмеялся. Я вижу, ты еще не съедешь с варгами, гоблинами и злыми медведями. И самым неуважительным образом Бьорн ткнул мистера Бэггинса в живот. Ай,